Девчонка тоже заплакала, подбежала к матери. Ё-моё! Вот такая мозаично построенная композиция. Ушат холодной воды. Они, даже если представляли себе примерную картину произошедшего, старательно и стойко надеялись на невероятное. И ведь почти сбылось. Вот он, спасительный корабль, настоящий, солидный, совершенно земной. И тут полный облом. Это не спасатели с материка. На остров прибыли такие же попаданцы. Советовать не могу, повторюсь. Лучше сталкеров в таких ситуациях никто не разрулит. Они ученые, опыт колоссальный, роли расписаны, ремарки тоже. И не хотел бы я сейчас оказаться на их месте. Сжигание нервов, а не общение. «Данила, ты на пулеметах, следи!» «Ольга, остаешься на борту!» Клевер с шумным шорохом вылез на берег. «Катрин первая!» — напомнил я. «Сталкеры вперед! Чего там?» Гену подхватила свой ЭКМ, не стала дожидаться спуска трапа. Чуть коснувшись лееров, она лихим прыжком перелетела через борт и легко приземлилась на песок. Санджа, как всегда, орудовал молотом, не вникая в суету. А я с Зики направился к аборигенам. Последней шла Света. В руке тяжелая сумка с красным крестом. Ватяков пусть пока слушает эфир. Мирный вид аборигенов вполне способен усыпить любого. Удобное время для провокации. «Данька, что смотришь? Думай головой! Сумка у доктора!» — рявкнул гоблин, после чего пацан рванул к Туголуковой. Костя представил меня на английском. Мужчина вполне дружелюбно кивнул, протянул сухую крепкую кисть размером с совковую лопату. Странный акцент, что-то типа норвежского. Наверное, подобный в Мурманске слышал. Неожиданно Катрин довольно бойко заболтала с женщиной на каком-то языке. Прислушавшись к ней, присоединилась и Ленни. Вот девки у нас полиглоты. Общеевропейское братство. «Это исландцы, товарищ начальник», — начал доклад Костя. «Остатки исландского монокластера. Всего трое. Больше на острове никого нет. Локалка, в которой они живут, находится подальше к югу, вон за тем холмом. А история непростая. Эйнар Даксон, так звали деда, без году шестидесятник, столяр, из города Свидисфьордюр. Мебельщик, по-нашему краснодеревщик. Они все из этого города, с названием «Хрен произнесешь». Так и влипли в перенос всей маленькой семьей. Молодая женщина, его дочь. Зовут Хельга Эйнарсдоттер, то есть дочь Эйнара. Ей 32 года, занималась разведением лошадей. Оказывается, в Исландии лошадей навалом. «Фамилий, в нашем понимании, у исландцев нет», — пояснила мне Зикки на русском. «Законы Исландии прямо запрещают их иметь. Исключение делается лишь для натурализованных иностранцев. То есть ты бы там и остался Тео Потаповым. В традициях вместо фамилии патроним, то есть отчество. В быту так и называют друг друга, по имени, реже официально по имени и патрониму. Отдельно патроним не употребляется, так что Эйнара Даксона просто Даксоном называть не стоит. Только Эйнар, или в крайнем случае Эйнар Даксон. На самом деле, эта бесфамильная традиция не так уж и уникальна. Большинство русских и украинских крестьян получили официальные фамилии только к середине 19 века, и добрая половина фамилий представляла собой модифицированные отчества. Исландцы вслушивались, похоже, понимая, о чем идет речь. У женщины на щеке потеки. Нормально, уяснил. И они не путаются. «Знаешь, чувак, даже в телефонном справочнике каждого города Исландии в алфавитном порядке указаны не патронимы, а имена. Население острова небольшое, знают люди соседей. Внучку зовут Джона Хельгасдоттер. Хельга ее воспитывает одна, без сбежавшего в Англию муженька. Поэтому патроним дан по матери. Такое бывает. Их английский был вполне понятен. Сколько раз замечал, в таких ситуациях сложнее всего носителям языка. Им что-то не нравится, что-то их коробит. Мне пофиг, Неправильно сказали? Так и я порой неправильно говорю. Федор Дмитриевич, решительно вмешалась в разговор Туголукова, я настаиваю на скорейшем медосмотре. Все остальное потерпит. Как можно этого не понимать? Их надо срочно уводить на корабль. Эйнар, как старший, тут же предложил направиться к ним, в гости, так сказать. Но доктор предложение отмела, жестко заявив. Никаких таких домов. В душах и осмотр в условиях чистой каюты. Клевер вызывает Тунгуса. На связи, Ули, что там? Это у вас что там? Раздраженно сказал Маурер. Стоите на пляже, как туристы. Давайте на борт. Неонела горячий ужин приготовила. С чесночными булочками. Все, дожали. Прошу, господа, на корабль. Доктор настаивает. Коротко перекинувшись фразами, островитяне быстро согласились. «Только потом, уважаемый Тео, прошу вас к нам в дом», — выставил условие Эйнар. «Богатством похвастаться не сможем, но уютно». «Непременно заглянем. Нам еще многое предстоит осмотреть и принять правильное решение, как и вам».